Глава восьмая. Придя домой, Жан в изнеможении опустился на диван. Горе и заботы, внушавшие его брату желание убежать, скрыться, подобно затравленному зверю, совсем по-другому действовали на апатичную натуру Жана. Он чувствовал себя разбитым, обессиленным, подавленным, не мог ни двигаться, ни даже лечь в постель. Он ослаб телом и духом, им овладело смятение. Он не был, как Пьер, оскорблен в самом святом своем чувстве, в сыновьей любви, в суровом целомудрии своего гордого сердца. Жан был раздавлен ударом судьбы, грозившим погубить его самые заветные мечты. Когда волнение, наконец, улеглось, когда мысль прояснилась, как отстаивается взбаламученная вода, он попытался разобраться в том, что ему стало известно. Узнай он тайну своего рождения другим путем, он, конечно, возмутился бы, испытал бы глубокое горе, но после ссоры с братом, после этого грубого и жестокого разоблачения, после мучительной сцены с матерью и ее страстной исповеди, он уже не мог возмущаться. Потрясение, испытанное его чувствительным сердцем, было так велико, что порыв неудержимой нежности смел все предрассудки, все священные правила человеческой морали. Впрочем, Жан и не умел сопротивляться. Он не любил борьбы, тем более самим собою. Поэтому он смирился, а его врожденная любовь к покою, к тихой и мирной жизни заставила его задуматься об опасности, грозившей его спокойствию и спокойствию его семьи. Он ясно чувствовал эту опасность и, чтобы предотвратить ее, решил напрячь все свои силы и всю свою энергию. Ему хотелось немедленно, завтра же, найти выход. Как все слабовольные люди, не способные на упорное, настойчивое желание, он испытывал непреодолимую потребность, составляющую единственную силу слабых людей, принимать решения безотлагательно. К тому же его ум юриста, привыкший разбирать и изучать сложные положения, интимные обстоятельства в семьях, где мирный уклад жизни нарушен, тотчас же предусмотрел ближайшие последствия душевного состояния брата. Он невольно рассматривал эти последствия с профессиональной точки зрения, словно устанавливал будущие взаимоотношения своих клиентов после пережитой ими моральной катастрофы. Разумеется, постоянное общение с Пьером впредь для него невозможно, и он легко избежит этого, живя в своей квартире. Но мать тоже не должна больше оставаться под одной кровлей со старшим сыном. Он долго размышлял, не двигаясь с места, откинувшись на подушке дивана, изобретая и отвергая различные планы, но не находил приемлемого решения. Вдруг у него мелькнула мысль. Оставил бы у себя честный человек то состояние, которое я получил. Сначала он ответил «нет» и решил отдать его бедным. Тяжело, но что делать? Он продаст свою обстановку и будет работать, как все, как работает каждый начинающий. Это мужественное и трудное решение приободрило его. Он встал, подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Он был беден и снова станет бедным. Ну что ж, он не умрет от этого. Он смотрел на газовый рожок, горевший против него на той стороне улицы. Но вот по тротуару прошла женщина, и он вспомнил о госпоже Розамельи. Сердце у него замерло от той острой боли, какую причиняет пришедшая на ум жестокая мысль. Все пагубные последствия такого решения сразу открылись ему. Он должен будет отказаться от женитьбы на молодой вдове, отказаться от счастья, отказаться от всего. Но можно ли так поступить, когда он уже связан с ней? Она согласилась стать его женой, зная, что он богат. Будь он беден, она все равно согласилась бы, но вправе ли он принуждать ее к такой жертве? Не лучше ли сохранить деньги, как вверенное ему имущество, которое он впоследствии вернет бедным? И в душе Жана, где эгоизм скрывался под личиной нравственности, все затаенные устремления вступили в ожесточенную борьбу. Первоначальные упреки совести отступали перед хитроумными доводами, опять появлялись и стушевывались вновь. Он опять сел на диван и стал искать такой довод, такой убедительный предлог, который рассеял бы все сомнения и убедил бы его природную честность. Раз 20 уже он задавал себе вопрос. «Если я сын этого человека, если я это знаю и признаю, то неестественно ли принять от него наследство?» Но этот довод не мог заглушить слово «нет», которое нашептывало ему совесть. Вдруг он подумал. «Но если я не сын того человека, кого до сих пор считал своим отцом, то я не должен больше ничего принимать от него ни при его жизни, ни после его смерти. Это было бы неблагородно и несправедливо. Это значило бы ограбить брата». Эта новая точка зрения успокоила его, облегчила совесть, и он снова подошел к окну. «Да», — говорил он себе, — «я должен отказаться от наследства Ролана и оставить его целиком Пьеру, если я не сын его отца. Это справедливо. Но тогда справедливо, чтобы я оставил себе деньги моего отца». Таким образом, признав себя не вправе воспользоваться состоянием Ролана и решив полностью отказаться от этого наследства, он согласился и примирился с тем, чтобы оставить себе состояние Маришаля, ибо, отвергнув то и другое, обрек бы себя на полную нищету. Уладив это щекотливое дело, он обратился к вопросу о пребывании Пьера в семье. Как удалить брата? Он уже отчаялся было найти какое-нибудь практическое решение, как вдруг гудок входившего в порт парохода словно подсказал ему ответ, подал новую мысль. Тогда он, не раздеваясь, растянулся на кровати и в раздумье пролежал до утра. В 9 часу он вышел из дому, чтобы узнать, осуществим ли его план. Потом, предприняв кое-какие шаги и сделав несколько визитов, отправился в родительский дом. Мать ожидала его, запершись в спальне. «Если бы ты не пришел, — сказала она, — я никогда не решилась бы сойти вниз». Тут раздался голос Ролана, кричавшего с лестницы. «Что же, черт побери, мы сегодня совсем есть не будем?» Ему не ответили, и он заорал. «Жозефина, где вас нелегкая носит? Что вы делаете?» Из подвала донесся голос служанки. «Я здесь, сударь, что угодно». «Где хозяйка?» «Хозяйка наверху с господином Жаном». Задрав голову, Ролан проревел. «Луиза!» Госпожа Ролан приоткрыла двери и ответила. «Что, дружок?» «Завтракать пора, черт побери!» «Идем, дружок!» И она спустилась вниз вместе с Жаном. Ролан, увидев сына, воскликнул. «Ты откуда? Уже соскучился на новой квартире?» «Нет, отец, мне просто нужно было поговорить с мамой». Жан подошел к нему поздороваться и от отеческого рукопожатия старика почувствовал вдруг щемящую тоску, тоску разлуки и безвозвратного прощания. Госпожа Ролан спросила. «Пьер не пришел?» Ролан пожал плечами. «Нет еще. Да, он постоянно опаздывает. Начнем без него». Она обернулась к Жану. «Позвал бы ты его. Он обижается, когда его не подождут». «Хорошо, мама». Жан вышел. Он поднялся по лестнице с лихорадочной решимостью малодушного человека, идущего на бой. Он постучал в дверь. Пьер ответил. «Войдите». Жан вошел. Пьер писал, склонившись над столом. «Здравствуй», — сказал Жан. Пьер встал. «Здравствуй». И они обменялись рукопожатием, как будто ничего не произошло. «Ты разве не пойдешь завтракать?» «Я... Дело в том, что я очень занят». Голос старшего брата дрожал, и его тревожный взор, казалось, спрашивал у младшего, как поступить. «Тебя ждут?» «Да? Мама внизу?» «Внизу. Она и послала меня за тобой». «Да? Ну тогда пойдем». У двери столовой он остановился, не решаясь войти первым. Потом рывком открыл дверь и увидел отца и мать, сидящих за столом друг против друга. Сначала он подошел к матери, не поднимая глаз, не произнося ни слова, и, наклонившись, подставил ей лоб для поцелуя, как делал это с некоторых пор, вместо того, чтобы самому поцеловать ее, как бывало, в обе щеки. Он догадался, что ее губы приблизились к его лицу, но не ощутил их прикосновения и с бьющимся сердцем выпрямился после этой мнимой ласки. Он спрашивал себя, о чем они говорили после моего ухода. Жан нежно повторял: «Мама, мамочка», ухаживал за ней, передавал ей кушанье, наполнял стакан. Пьер понял, что они плакали вместе, но не мог проникнуть в их мысли. Осуждал ли Жан свою мать, считал ли брата негодяем? И все упреки, которые Пьер делал себе за то, что открыл ужасную тайну, снова стали осаждать его, сдавливая ему горло, зажимая рот, не давая ни есть, ни говорить. Теперь им владело страстное желание бежать, покинуть этот дом, который стал ему чужим, бежать от этих людей, которых связывали с ним лишь едва уловимые нити. И ему захотелось уехать тотчас же, все равно куда. Он чувствовал, что все кончено, что он не может больше оставаться с ними, что он невольно мучил бы их одним своим присутствием и что они обрекли бы его на непрестанную, невыносимую пытку. Жан разговаривал с Роланом, о чем-то рассказывая. Пьер пропускал мимо ушей его слова и не вникал в их смысл. Но ему почудилось что-то особенное в голосе брата, и он, наконец, заставил себя прислушаться. Жан говорил: «Это будет, по-видимому, самое красивое судно во всем флоте. Водоизмещением в 6500 тонн. Через месяц оно пойдет в первое плавание». Ролан удивился. «Уже? А я думал, что его этим летом еще не спустят на воду». Работы ускорили, чтобы уйти в первый рейс еще до осени. Сегодня утром я заходил в контору компании и беседовал с одним из директоров. «А, с кем же?» «С господином Маршаном, личным другом председателя правления». «Вот как? Ты с ним знаком?» «Да. Кроме того, у меня была к нему небольшая просьба». «Ага, значит, ты смог бы устроить, чтобы мне разрешили осмотреть Лотарингию, как только она войдет в порт?» «Конечно. Ничего нет легче». Жан явно мялся, подыскивая слова, не зная, как перейти к дальнейшему. Он продолжал: «Надо сказать, что жизнь, которую ведут на этих океанских пароходах, не лишена приятностей. Больше половины времени экипаж проводит на суше в двух великолепных городах — Нью-Йорке и Гавре. Остальное же время в море среди очень милых людей. Можно завязывать знакомства среди пассажиров, весьма интересные и полезные для будущего. Да-да». Очень полезные. Подумать только, что капитан, экономя на угле, может заработать 25 тысяч франков в год, если не больше. Ролан произнес: «Здорово!» И присвистнул, что свидетельствовало о глубоком его уважении и к сумме, и к капитану. Жан продолжал: «Судовой комиссар получает около 10 тысяч жалования, а врач — до 5 тысяч. Не считая квартиры, стола, освещения, отопления, услуг и так далее, и так далее. В общей сложности, по крайней мере, 1010, весьма и весьма недурно». Пьер поднял голову, встретился с братом глазами и понял. Немного погодя, он спросил: «А трудно получить место врача на океанском пароходе?» И да, и нет. Все зависит от обстоятельств и от протекции. Наступило длительное молчание, потом Пьер продолжал. Так Лотарингия уходит в будущем месяце? Да, 7-го числа. И снова наступило молчание. Пьер размышлял. Да, все разрешится само собой, если он станет врачом на этом пароходе. Что будет дальше, покажет время, потом можно и бросить эту службу. Теперь же ему надо зарабатывать себе на жизнь, не одолжаясь у родителей. Позавчера он продал часы, потому что уже не попросит денег у матери. И нет у него иного крова, иной постели, нет никаких средств к существованию, он вынужден есть только тот хлеб и спать только в той постели, которую ему дают в этом доме, а жить в этом доме он больше не в силах. И он сказал нерешительно: «Если возможно, я охотно уехал бы на Лотарингии». Жан спросил: «Что же тут невозможного?» «Я никого не знаю в трансатлантической компании». Ролан недоумевал. «А все твои великие планы, твоя карьера, как же с ними?» Пьер негромко ответил. «Иногда нужно идти на жертвы и отказываться от самых заветных надежд. Впрочем, это только начало, только средство сколотить несколько тысяч франков, чтобы затем устроиться». Отец тотчас же согласился с его доводами. «Это верно. За 2 года ты скопишь 6-7 тысяч франков, и если их удачно поместить, то можно далеко пойти. Как ты думаешь, Луиза?» Она тихо, чуть слышно ответила. «Я думаю, что Пьер прав». Ролан воскликнул. «Ну так я поговорю об этом с господином Пуленом. Я с ним хорошо знаком. Он судья в коммерческом суде и ведет дела компании. Кроме того, я знаю еще господина Линьяна, судовладельца, который близок с одним из вице-председателей». Жан спросил брата. «Если хочешь, я сегодня же узнаю кое-что у господина Маршана. Пожалуйста». Подумав немного, Пьер продолжал. «Может быть, хорошо будет написать моим бывшим учителям в медицинской школе. Они были ко мне очень расположены. На эти суда нередко попадают круглые невежды. Благоприятные отзывы профессоров Маруселя, Ремюзо, Флаша и Барикеля решат дело быстрее всяких сомнительных рекомендаций. Достаточно будет предъявить эти письма правлению через твоего приятеля, господина Маршана». Жан горячо одобрил это. Блестящая, просто блестящая мысль. И он уже улыбался, успокоенный, почти довольный, уверенный в успехе. Долго огорчаться было не в его характере. «Напиши им сегодня же», — сказал он. «Непременно. Сейчас же займусь этим. Я сегодня не буду пить кофе. У меня что-то нервы разгулялись». Он встал и вышел. Жан повернулся к матери. «А ты, мама, что делаешь сегодня?» «Право, не знаю. Ничего». «Не хочешь ли зайти со мной, госпоже Розамельи?» «Да, хочу, да». «Ты же знаешь, я сегодня непременно должен быть у нее». «Да, да, верно». «Почему непременно?» — спросил Ролан, по обыкновению не понимая того, что говорилось в его присутствии. «Потому что я обещал». «Ага, вот что. Тогда другое дело». И он принялся набивать трубку, а мать и сын поднялись наверх, чтобы надеть шляпы. Когда они вышли на улицу, Жан предложил: «Возьми меня под руку, мама». Раньше он никогда этого не делал. У них была привычка идти рядом. Но она согласилась и оперлась на его руку. Некоторое время они шли молча. Потом он сказал: «Видишь, Пьер охотно согласился уехать». Она прошептала: «Бедный мальчик». «Почему бедный? Он отлично устроится на Лотарингии». «Да, знаю. Но я думаю о другом». Она молчала, идя в ногу с сыном, опустив голову в глубокой задумчивости. Потом промолвила тем особенным тоном, каким подводит итог долгой и тайной работе мысли. «Какая мерзость — жизнь! Если когда-нибудь и выпадет тебе на долю немного счастья, то насладиться им грешно, и за него расплачиваешься потом дорогой ценой». Он прошептал чуть слышно. «Не надо больше об этом, мама». «Разве это мыслимо? Я только об этом и думаю». «Ты забудешь». Она помолчала и прибавила, тяжело вздохнув. «Ах, как бы я могла быть счастлива, если бы вышла замуж за другого человека!» Теперь она чувствовала озлобление против Ролана. Она винила в своих грехах, в своем несчастье, его уродство, глупость, простоватость, тупоумие, вульгарную внешность. Именно этому, именно заурядности этого человека она обязана тем, что изменила ему, что довела до отчаяния одного из своих сыновей и сделала другому сыну мучительнейшее признание, от которого исходило кровью ее материнское сердце. Она прошептала. «Как ужасно для молодой девушки выйти замуж за человека вроде моего мужа!» Жан не отвечал. Он думал о том человеке, чьим сыном до сих пор считал себя. Смутное представление о посредственности старика, давно уже сложившееся у него, постоянная ирония брата, высокомерное равнодушие посторонних, вплоть до презрительного отношения к Ролану их служанки, все это, может быть, уже подготовило его к страшному признанию матери. Ему не так уж трудно было привыкнуть к мысли, что он сын другого отца, и если после вчерашнего потрясения в нем не поднялись негодование и гнев, как того боялась госпожа Ролан, то именно потому, что он уже издавна, безотчетно страдал от сознания, что он сын этого простоватого увольня. Они подошли к дому госпожи Розамельи. Она жила на дороге в Сент-Адрес, в третьем этаже собственного большого дома. Из окон ее открывался вид на рейд Гаврского порта. Госпожа Ролан вошла первой, и госпожа Розамельи, вместо того, чтобы, как обычно, протянуть ей обе руки, раскрыла объятия и поцеловала гостью, ибо догадалась о цели ее посещения. Мебель в гостиной, обитая тисненным плюшем, всегда стояла под чехлами. На стенах, оклеенных обоями в цветочках, висели четыре гравюры, купленные ее первым мужем, капитаном дальнего плавания. На них были изображены чувствительные сцены из жизни моряков. На первой жена рыбака, стоя на берегу, махала платочком, а на горизонте исчезал парус, увозивший ее мужа. На второй та же женщина на том же берегу, под небом, исполосованным молниями, упав на колени и ломая руки, вглядывалась вдаль, в море, где среди непомерно высоких волн тонула лодка ее мужа. Две другие гравюры изображали подобные же сцены, но из жизни высшего класса общества. Молодая блондинка мечтает, облокотясь на перила большого отходящего парохода. Полными слез глазами она с тоскою смотрит на уже далекий берег. Кого покинула она? Дальше та же молодая женщина сидит в кресле у открытого окна, выходящего на океан. Она в обмороке, с ее колен соскользнуло на ковер письмо. Итак, он умер. Какое горе! Посетителей всегда трогала и восхищала немудреная поэзия этих печальных картин. Все сразу было понятно, без объяснений и догадок, и бедных женщин жалели, хотя и нельзя было точно установить, в чем заключалось горе более нарядной из них. Но эта неизвестность даже способствовала игре воображения. Она, наверное, потеряла жениха. С самого порога эти четыре гравюры притягивали к себе взор. Он приковывался к ним, как завороженный, а если его отводили, он опять возвращался к ним и опять созерцал различные выражения лиц двух женщин, похожих друг на друга, как сестры. Четкий, законченный, тщательно выполненный рисунок, изящный на манер модной картинки, лакированные рамочки, мебель — все дышало чистотой и педантической аккуратностью. Стулья и кресла были выстроены в неизменном порядке, одни вдоль стены, другие — у круглого стола. Складки белых, без единого пятнышка занавесок, падали так прямо и ровно, что их невольно хотелось измять. Ни пылинки не было на стеклянном колпаке, под которым золоченые часы в стиле ампир, земной шар, поддерживаемый коленопреклоненным атласом, казалось, дозревали, как дыня в теплице. Госпожа Ролан и госпожа Розамельи, усаживаясь, несколько нарушили обычный строй стульев. «Вы сегодня не выходили?» — спросила госпожа Ролан. «Нет, признаться, я еще чувствую себя немного усталой». И, как бы желая поблагодарить Жанна и его мать, госпожа Розамельи заговорила об удовольствии от прогулки и ловли креветок. «Знаете, — говорила она, — я съела сегодня своих креветок. Они были восхитительны. Если хотите, мы как-нибудь повторим прогулку». Жан прервал ее. «Прежде чем начинать вторую, мы, быть может, закончим первую?» «Как это? Мне кажется, она закончена». «Сударыня, среди утесов Сен-Жуэна мне тоже кое-что удалось поймать, и я очень хочу унести эту добычу к себе домой». Она спросила с наивным и лукавым видом. «Вы? Что же именно? Что вы там нашли?» «Жену. И мы с мамой пришли спросить, не переменила ли она за ночь своего решения». Она улыбнулась. «Нет, сударь, я никогда не меняю своего решения». Он протянул ей руку, и она быстрым и уверенным движением вложила в нее свою. «Как можно скорее, не правда ли?» — спросил он. «Когда хотите?» «Через 6 недель». «Я на все согласна. А что скажет моя будущая свекровь?» Госпожа Ролан ответила с немного грустной улыбкой. «Что же мне сказать? Я только благодарна вам за Жана, потому что вы сделаете его счастливым». «Постараюсь, мама». Госпожа Розамельи, впервые слегка умилившись, поднялась, заключила госпожу Ролан в объятья и стала целовать ее, как ребенок. От этой непривычной ласки наболевшее сердце бедной женщины забилось сильнее. Она не могла бы объяснить свое волнение. Ей было грустно и радостно. Она теряла сына, взрослого сына, и получала вместо него взрослую дочь. Женщины снова сели, взялись за руки, с улыбкой глядя друг на друга, и, казалось, забыли о Жане. Потом они заговорили о том, что следовало обдумать и предусмотреть для будущей свадьбы. Когда все было решено и условлено, госпожа Розамельи, как бы случайно вспомнив об одной мелочи, спросила: «Вы, конечно, посоветовались с господином Роланом». Краска смущения залила щеки матери и сына. «О, это не нужно», — ответила мать. Она замялась, чувствуя, что какое-то объяснение необходимо, и добавила: «Мы все решаем сами, ничего ему не говоря. Достаточно сообщить ему об этом после». Госпожа Розамельи нисколько не удивилась и улыбнулась, находя это вполне естественным. Ролан отец значил так мало. Когда госпожа Ролан с сыном опять вышли на улицу, она сказала: «Не зайти ли нам к тебе? Мне так хочется отдохнуть». Она чувствовала себя лишенной приюта и крова, потому что страшилась собственного жилища. Они вошли в квартиру Жана. Как только дверь закрылась, госпожа Ролан глубоко вздохнула, словно за этими стенами была в полной безопасности. Потом, вместо того, чтобы отдохнуть, она принялась отворять шкафы, считать стопки белья, проверять количество носовых платков и носков. Она изменила порядок, разложила вещи по своему вкусу, разделила белье на насильное, постельное и столовое, и когда все полотенца, кальсоны и рубашки были разложены по соответствующим полкам, она отступила на шаг, чтобы полюбоваться своей работой, и сказала: «Жан, поди-ка, посмотри, как теперь красиво». Он встал и похвалил, чтобы доставить ей удовольствие. Когда он снова сел в кресло, она бесшумно подошла сзади и поцеловала его, обняв за шею правой рукой. В то же время она положила на камин какой-то небольшой предмет, завернутый в белую бумагу, который держала в левой руке. «Что это?» — спросил он. Она не отвечала, по форме рамки он понял, что это такое. «Дай», — сказал он. Но она притворилась, что не слышит, и вернулась к бельевому шкафу. Он встал, взял в руки предательскую реликвию и, пройдя в другой конец комнаты, запер портрет в ящик письменного стола, дважды повернув ключ в замке. Кончиком пальца, смахнув с ресниц набежавшую слезу, госпожа Ролан сказала чуть дрожащим голосом: «Пойду посмотрю, хорошо ли убирает кухню твоя новая служанка. Сейчас она ушла, и я как следует все проверю».